Глава 6. Маркус, конечно, остался на ночь. Лишь деликатно уточнил, не создаст ли это проблем. Я заверила, что не создаст. И либо у меня на почве сумасшедшей радости разыгралось воображение, либо он действительно выдохнул с облегчением. В другой ситуации я, наверное, не смогла бы сомкнуть глаз всю ночь, думая о том, что он спит за стенкой на диване в гостиной. Но в ту ночь была слишком измотана, а потому провалилась в сон без сновидений, едва моя голова коснулась подушки. Судя по тому, как с утра болели шея и плечо, за ночь я ни разу не изменила позу, а заодно не услышала будильник, потому что проснулась от солнечных лучей, бьющих мне в глаза. Накануне я совершенно забыла зашторить окно. Кое-что еще заставило меня мгновенно проснуться. Звуки и запахи. Приглушенно работал телевизор на кухне, шуршала в ванной стиральная машина. На кухне кто-то гремел посудой. По квартире плыл аромат жареного теста с примесью ванили и корицы. Все это было настолько ненормально, что я резко приподнялась на кровати, вскочила, на ходу натягивая поверх майки на тонких бретельках плотную клетчатую рубашку. Посудой на кухне гремел, конечно, Маркус. Он же жарил ароматные оладьи, одним глазом поглядывая в экран небольшого телевизора, висевшего на стене. Серьезный диктор с мрачным видом делился со зрителями последними новостями. Стиральная машинка в ванной, судя по всему, трудилась над рубашкой моего незваного, но такого желанного гостя, поскольку по моей кухне он разгуливал в одних только брюках. Последнее обстоятельство заставило меня растерянно остановиться на пороге кухни. Телевизор висел на противоположной стене. Маркус стоял спиной ко входу, поэтому я не попадала в его поле зрения. Это позволило несколько секунд беспардонно подглядывать за ним. Полуголый Маркус Фрост готовил на моей кухне завтрак. Это было похоже на сон. Такие я тоже время от времени видела, и на мгновение стало страшно. А что, если я действительно сплю? Через секунду проснусь и пойму, что все осталось по-прежнему, что его, как и раньше, нет в живых. От этой мысли горло подкатил огромный ком. Глаза защипало. Я обняла себя за плечи и прислонилась к дверному косяку, стараясь не шуметь, даже не шевелиться лишний раз, чтобы случайно не проснуться и сполна насладиться моментом. Запомнить его в мельчайших деталях. То ли я все-таки чем-то себя выдала, то ли Маркус почувствовал мой взгляд спиной, но он вдруг обернулся. На его по-прежнему небритом лице появилась смущенная улыбка. «Доброе утро, наконец-то ты проснулась. Я не знал, что лучше, разбудить тебя или дать выспаться. Решил пока приготовить завтрак. Любишь оладьи?» «Люблю». Не стала отпираться я, улыбаясь в ответ и начиная верить в то, что не сплю. Не бывает настолько реалистичных снов. «Не знала, что ты умеешь их готовить. Что ты вообще умеешь готовить». Маркус только хмыкнул, быстрым движением снимая со сковороды уже готовую партию небольших, но очень пухлых и румяных оладушек. «Я старый холостяк», — объяснил он, ставя сковороду обратно на плиту и осторожно наливая ложкой новые порции теста. «Пришлось научиться. К тому же у меня 2 высших образования и ученая степень. Я в состоянии отмерить сухую смесь, разбавить водой и пожарить по инструкции на упаковке, что стоит у тебя в шкафу». Маркус подхватил тарелку с готовыми оладьями и поставил на стол. При этом он повернулся ко мне другим боком, и мой взгляд зацепился на причудливую татуировку на плече. Я увидела ее мельком и плохо разобрала сплетение линий, уверенно разглядев только скрещенные кинжалы. Подобные татуировки обычно набивают в армии. У Маркуса она, скорее всего, тоже осталась с тех времен. «Садись», — предложил он, заметив, что я продолжаю нерешительно топтаться на пороге собственной кухни. «И прости, что я в таком виде. Рубашка давно требовала стирки, а другой одежды у меня с собой нет». Я лишь отмахнулась, давая понять, что меня его вид не смущает. Он меня действительно не смущал. Скорее, волновал. В одежде Маркус не выглядел сильно развитым физически, но оказалось, что под одеждой он скрывал очень даже рельефное тело. В сочетании с 2 высшими образованиями, ученой степенью и оладьями на завтрак, это выглядело дьявольски привлекательно. «Я быстро умоюсь и вернусь. С меня кофе», — пообещала я, поспешно ретируясь из кухни. Мне требовалась минутная передышка, иначе я рисковала потерять голову и наброситься на него с поцелуями и никому не нужными признаниями. Когда я вернулась, вторая партия оладий уже тоже перекочевала на тарелку. Как и обещала, я приготовила кофе. То есть нажала на пару кнопок на кофемашине. «Какой у нас план?» Осторожно поинтересовалась я, немного утолив голод. Накануне я толком не ела, кусок в горло не лез, а сегодня аппетит наконец вернулся. «Ты поедешь со мной в штаб-квартиру?» Маркус заметно переменился в лице, забывая о наколотом на вилку кусочке оладьи. «Честно говоря, Нелл, я не планирую воскресать, да и лучше бы тебе вывести Лену оттуда, а ритуал провести на нейтральной территории». Я нахмурилась. В голове снова что-то зазудело, как заноза в пальце. Услышать подобное предложение от Маркуса странно. «Как ты себе это представляешь? Она под охраной, у меня нет права. Почему не сделать все в ритуальном зале при содействии наших магов?» Он недовольно поморщился. «Ты же знаешь нашу волокиту. Протоколы безопасности, будь они неладны. Антуан может вообще заблокировать ритуал, посчитав его слишком опасным. Или нецелесообразным. Для него Лина всего лишь монстр. Или они с высшим руководством могут неделями обсуждать, взвешивать за и против, согласовывать и решать. А счет идет на дни, если не на часы. Мы точно не знаем, в какой момент изменения станут необратимыми». С этим трудно было поспорить. Внутренние протоколы безопасности могли стать серьезным препятствием. Но похищать Лину из корпуса Либертат я не собиралась. Хотя бы потому, что затея в любом случае была обречена на провал. Имелось еще одно обстоятельство, о котором я так и не сказала Маркусу накануне. То самое, с которым, по словам Маль Фостер, нам всем предстояло считаться. «Думаю, Антуан поймет и не станет возражать», – заверила я, потянувшись за чашкой. И малодушно стараясь не смотреть Маркусу в глаза. «Почему я снова испытывала неловкость из-за того, что касалась моего двойника?» Я чувствовала, как Маркус пытливо смотрит на меня, не отрываясь, и недоверчиво щурясь. «Чего ты мне не говоришь, Нелл?» Наконец напрямую спросил он. «Мы оба знаем. Принятый порядок диктует Антуану изучить Лину и уничтожить. Почему ты думаешь, что он поступит иначе?» «Потому что мы оба знаем. Антуан умеет закрывать глаза на порядок, когда ситуация требует». «А ситуация требует?» Я имею в виду в его глазах. «Лина беременна». Вместо ответа выпалила я и осторожно посмотрела на него. На его лице брови в одно мгновение взлетели куда-то под сильно отросшую чулку. «Ты не знал об этом?» Он медленно покачал головой. «Нет, настолько близко к проекту я не смог подобраться». Маркус откинулся на спинку стула и потер руками лицо, шумно выдыхая. «Это все усложняет». И мне опять пришлось согласиться. Как будто мало мне было злобного двойника. Этот двойник еще и собирался стать матерью. «Как ты думаешь, это тоже часть эксперимента? Если Рантер собиралась Лину утилизировать, то зачем эта беременность? Маль говорит, срок примерно 13 недель, до родов недалеко». Он пожал плечами, снова подаваясь вперед. «Может быть, она просто проверяла напоследок, может ли Лина забеременеть от человека? Все-таки технически она другой биологический вид? Или это вообще случайность? Следствие недопустимого поведения кого-то из охранников? Всякое могло быть». Я вспомнила бугая, с которым Лина дралась, его грязные комментарии в ее адрес. Не потому ли она так безжалостно с ним обошлась? Потому что кто-то другой, а может быть и он сам, уже воплотил в жизнь некоторые из угроз. Я снова обхватила себя руками, стараясь справиться со знобом, прокатившимся по телу. Все это было по-настоящему отвратительно. «Как бы там ни было, а беременность Лины сильно повлияла на Антуана», — продолжила я свою мысль. «Мне кажется, он не станет отвергать этот шанс. Если ты не хочешь посвящать остальных в то, что жив, я могу сделать вид, что нашла описание ритуала в документах Рантер. Я все равно с ними работаю, и он наверняка где-то там». Маркус все еще смотрел на меня с сомнением, но явно не находил аргументов для возражений. «Послушай, так правильней», — подстегнула я. «И проще. Да и мне спокойнее, если все будет происходить под присмотром нашей группы и магов корпуса. Если что-то пойдет не так, они смогут помочь». Маркус медленно кивнул и подарил мне еще одну скупую улыбку. «Ты права. Просто за эти 2 года я разучился доверять людям. Даже нашей команде». «Я никому тебя не выдам». «Ты единственная, в ком я не сомневаюсь». По выражению его лица я поняла, что Маркус действительно всегда знал о моих чувствах к нему. Но сейчас меня это не смутило. «Перешлешь мне файл с описанием ритуала?» «Конечно. Но я пойду с тобой. Хочу быть поблизости и оставаться в курсе происходящего. Даже если для этого мне все-таки придется официально воскреснуть».